Глава 17. Коагулограмма. Показатели коагулограммы. Для диагностики нарушений свертывающей системы крови, коагуляция, используется коагулограмма, комплекс лабораторных тестов, которые оценивают состояние гемостаза. Эти показатели помогают выявить нарушение свертываемости крови, риск тромбозов или кровотечений, а также контролировать терапию антикоагулянтами. Выбор конкретных показателей зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Активированное частичное тромбопластиновое время, АЧТВ, норма 25-35 секунд. Назначение – оценка внутреннего пути свертывания крови. Факторы – 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, фибриноген. Диагностика гемофилии, контроль гепаринотерапии. Протромбиновое время, ПВ, норма 11-16 секунд или 80-133% по КВИКу. Назначение – оценка внешнего пути свертывания крови. Факторы 7, 10, 5, 2, фибриноген. Диагностика дефицита витамина К, контроль терапии варфарином. Международное нормализованное отношение, МНО, норма 0,8-1,2 для пациентов на варфарине 2-3. Назначение – стандартизация результатов ПВ для контроля антикоагулянтной терапии, мониторинг лечения варфарином. Тромбиновое время – ТВ, норма – 14-21 секунда. Назначение – оценка конечного этапа свертывания, превращение фибриногена в фибрин. Диагностика дисфибриногенемий, контроль терапии гепарином. Фибриноген. Норма 2-4 грамма на литр. Назначение – оценка уровня белка, необходимого для образования фибрина. Диагностика ДВС-синдрома воспалительных процессов. Антитромбин 3, АТ3. Норма 80-120%. Назначение – оценка активности основного естественного антикоагулянта. Диагностика тромбофилий, контроль гепаринотерапии. Дедимер. Норма – менее 240 нанограммов на миллилитр. Назначение – маркер фибринолиза и тромбообразование. Диагностика тромбозов ДВС-синдрома. Растворимые фибрин-мономерные комплексы РФМК. Норма – менее 4 мг на 100 мл. Назначение – оценка активности тромбинопосредованного свертывания. Диагностика ДВС-синдрома тромбозов. Время кровотечения по дьюку. Норма 2-4 минуты. Назначение – оценка функции тромбоцитов и сосудистой стенки, диагностика тромбоцитопений, болезни Виллибранда. Время свертывания крови по Ли Уайту. Норма 5-10 минут. Назначение – оценка общего состояния свертывающей системы, скрининг нарушений гемостаза. Агрегация тромбоцитов. Норма. Зависит от используемого индуктора, например, АДФ, коллаген. Агрегация тромбоцитов с АДФ 5 микромоль на миллилитр, 60-90%. Агрегация тромбоцитов с АДФ 0,5 микромоль на миллилитр, 1,4-4,3%. Агрегация тромбоцитов с адреналином 40-70%. Агрегация тромбоцитов с коллагеном 50-80%. Назначение – оценка функциональной активности тромбоцитов, диагностика тромбоцитопатий. Протеин С – норма 70-140%. Назначение – оценка активности естественного антикоагулянта, диагностика тромбофилий. Протеин С – норма 60-130%. Назначение – оценка активности кофактора протеина С, диагностика тромбофилий. Плазминоген. Норма 80-120%. Назначение – оценка активности системы фибринолиза, диагностика нарушений фибринолиза. Фактор Виллибранда, VWF. Норма 42-140% для первой группы крови и 66-176% для второй, третьей и четвертой группы крови. Назначение – оценка уровня белка, необходимого для адгезии тромбоцитов, диагностика болезни Виллибранда. Активность факторов свертывания 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Норма 50-150%. Назначение – оценка активности отдельных факторов свертывания, диагностика гемофилии, дефицита факторов. Тромбиновое время ТВ. Тромбиновое время ТВ – это лабораторный показатель, который отражает время, необходимое для образования фибринового сгустка после добавления тромбина к плазме крови. Тромбин – это ключевой фермент системы свертывания, который превращает фибриноген в фибрин. Основное назначение. Первое. Оценка конечного этапа свертывания крови. ТВ позволяет оценить функциональную активность фибриногена и его превращение в фибрин. Второе. Диагностика нарушений фибриногена. ТВ используется для выявления дисфибриногенемий, нарушений структуры или функции фибриногена. Третье. Мониторинг терапии гепарином. ТВ чувствительна к присутствию гепарина, поэтому используется для контроля его действия. Фибриноген, фактор 1, синтезируется в печени. Это растворимый белок, который циркулирует в плазме крови. Под действием тромбина фибриноген превращается в нерастворимый фибрин, который формирует основу кровяного сгустка. Метаболизм и выведение. Фибриноген имеет период полувыведения около 3-5 дней. Его метаболизм происходит в печени, а продукты распада выводятся почками. Причины повышения тромбинового времени. Более 21 секунд. Первое. Гипофибриногенемия. Снижение уровня фибриногена менее 0,5 грамма на литр. Недостаток фибриногена замедляет образование фибринового сгустка, заболевание печени, ДВС-синдром. Второе. Дисфибриногенемия. Нарушение функции фибриногена. Структурная аномалия фибриногена препятствует его превращению в фибрин, наследственные дисфибриногенемии. Третье. Терапия антикоагулянтом прямого действия гепарином. Гепарин усиливает действие антитромбина 3, который ингибирует тромбин, лечение тромбозов. Четвертое. Прием прямых ингибиторов тромбина добегатран. Препараты напрямую блокируют активность тромбина, лечение фибрилляции предсердий. Пятое. Присутствие ингибиторов тромбина, например, антитромбина 3. Ингибиторы блокируют активность тромбина. Врожденный дефицит антитромбина 3. Шестое. ДВС-синдром – диссеминированное внутрисосудистое свертывание, массивный расход фибриногена и факторов свертывания, сепсис, тяжелые травмы. Седьмое. Заболевание печени, нарушение синтеза фибриногена в печени, цирроз, острый гепатит. Восьмое. Гиперфибринолиз – усиленное разрушение фибриновых сгустков, лейкемия, метастазы рака. Девятое. Дефицит витамина К. Нарушение синтеза факторов свертывания, включая фибриноген, мальабсорбция, прием антибиотиков. Причины снижения тромбинового времени – менее 14 секунд. Первое. Гиперфибриногенемия, повышение уровня фибриногена более 4 граммов на литр. Увеличение концентрации фибриногена ускоряет образование фибринового сгустка, воспалительные заболевания, ревматоидный артрит. Протромбиновое время, ПВ, и международное нормализованное отношение, МНО. Протромбиновое время, ПВ, это лабораторный показатель, который отражает время, необходимое для образования сгустка крови после добавления тканевого фактора, фактор 3, и кальция к плазме. ПВ используется для оценки внешнего пути свертывания крови, который зависит от факторов свертывания 2, 5, 7, 10. Международное нормализованное отношение, МНО, это стандартизированный показатель, используемый для оценки внешнего пути свертывания крови. МНО рассчитывается на основе протромбинового времени ПВ и позволяет сравнивать результаты, полученные в разных лабораториях, независимо от используемых реагентов. Основное назначение – первое. Оценка внешнего пути системы свертывания крови. ПВ позволяет оценить функциональную активность факторов внешнего пути свертывания, риск кровотечений и тромбозов. Второе. Мониторинг терапии антикоагулянтами. ПВ и МНО используются для контроля лечения варфарином и другими антагонистами витамина К, антикоагулянтом, влияющим на витамин К, зависимые факторы свертывания. Третье. Диагностика нарушений свертываемости. ПВ и МНО помогают выявить дефицит факторов свертывания, заболевания печени или другие патологии. Причины повышения протромбинового времени и МНО равно снижению протромбина по квику более 16 секунд или 133% по квику. Первое. Дефицит витамина К. Недостаток витамина К приводит к синтезу неактивных форм факторов 2, 7, 9, 10, недостаточное питание, мальабсорбция, например, при целиакии, прием антибиотиков, уничтожающих кишечную флору. Второе. Заболевание печени. Нарушение синтеза факторов свертывания в печени, цирроз печени, острый гепатит. Третье. Терапия варфарином, непрямые антикоагулянты. Варфарин ингибирует витамин К эпоксидредуктазу, снижая активность витамина К зависимых факторов, лечение тромбозов, фибрилляции предсердий. Четвертое – прием гепарина, прямые антикоагулянты. Гепарин активирует антитромбин-3, который ингибирует факторы свертывания, профилактика тромбозов. Урокиназа, стрептокиназа, прямые ингибиторы факторов свертывания, эвароксабан, апиксабан, добигатран. Пятое. Прием лекарственных средств. Могут усиливать эффект антикоагулянтов анаболические стероиды, клофибрат, глюкагон, тироксин, индомитоцин, неомицин, салицилаты, НПВС. Шестое. Дефицит факторов свертывания 2, 5, 7, 10. Генетические или приобретенные дефекты синтеза факторов, гемофилия, болезнь Виллибранда. Седьмое. Антифосфолипидный синдром. Аутоантитела нарушают работу факторов свертывания, аутоиммунные заболевания. Восьмое. Генетические мутации. Нарушение синтеза или функции факторов свертывания. Причины снижения протромбинового времени и МНО равно повышение протромбина по квику, менее 11 секунд или 80% по квику. Первое. Высокий уровень витамина К. Усиление синтеза активных форм факторов свертывания, передозировка витамина К. Второе. Прием оральных контрацептивов. Эстрогены повышают уровень факторов свертывания, гормональная терапия. Третье. Гиперкоагуляционное состояние. Повышенная активность факторов свертывания, тромбофилия, беременность. Четвертое. Тромбоцитоз. Увеличение количества тромбоцитов усиливает свертывание. Эссенциальная тромбоцитемия. Пятое. Генетические мутации. Например, лейденская мутация. Повышенная устойчивость фактора 5 к инактивации, тромбофилия. Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ. Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ – это лабораторный показатель, который отражает время, необходимое для образования сгустка крови при активации внутреннего пути свертывания. АЧТВ оценивает функциональную активность факторов свертывания 8, 9, 11, 12, а также факторов общего пути 2, 5, 10 фибриногена. Основное назначение. Первое. Оценка внутреннего пути свертывания крови. АЧТВ используется для диагностики нарушений в работе факторов свертывания, участвующих во внутреннем пути. Второе. Мониторинг терапии гепарином. АЧТВ чувствительно к присутствию гепарина, поэтому используется для контроля его действия. Третье. Диагностика гемофилии и других коагулопатий. АЧТВ помогает выявить дефицит факторов свертывания. Синтез. Фактор свертывания 8, 9, 11, 12, 2, 5, 10, фибриноген синтезируется в печени. Их синтез зависит от витамина К для факторов 2, 7, 9, 10 и других регуляторных механизмов. Метаболизм и выведение. Факторы свертывания циркулируют в крови и постепенно инактивируются. Их метаболизм происходит в печени, а продукты распада выводятся почками. Причины повышения АЧТВ более 35 секунд. Первое. Дефицит факторов свертывания 8, 9, 11, 12. Недостаток факторов замедляет внутренний путь свертывания. Гемофилия А, дефицит фактора 8, гемофилия Б, дефицит фактора 9, болезнь Хагемана, болезнь Виллибранда. Второе. Терапия гепарином. Гепарин усиливает действие антитромбина 3, который ингибирует тромбин и фактор Х, лечение тромбозов. Третье. Дефицит витамина К. Нарушение синтеза витамин К-зависимых факторов 2, 7, 9, 10, мальабсорбция, прием антибиотиков. 4. Дефицит фибриногена. Недостаток фибриногена замедляет образование фибринового сгустка, гипофибриногенемия. 5. Заболевание печени. Нарушение синтеза факторов свертывания в печени, цирроз, острый гепатит. 6. ДВС-синдром. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Массивное потребление факторов свертывания. Сепсис. Тяжелые травмы. 7. Присутствие ингибиторов свертывания. Волчаночный антикоагулянт. Аутоантитела нарушают работу факторов свертывания. Антифосфолипидный синдром. 8. Прием прямых ингибиторов тромбина. Добигатран. Препараты напрямую блокируют активность тромбина. Лечение фибрилляции предсердий. Причины снижения АЧТВ менее 25 секунд. Первое. Гиперкоагуляционное состояние. Повышенная активность факторов свертывания, тромбофилия, беременность. Четвертое. Курение. Курение повышает уровень факторов свертывания. Третье. Генетические мутации. Лейденская мутация. Повышенная устойчивость фактора 5 к инактивации. Тромбофилия. Фибриноген. Фибриноген – фактор 1 свертывания крови. Это растворимый белок плазмы крови, синтезируемый в печени. Он играет ключевую роль в процессе свертывания крови, превращаясь в нерастворимый фибрин под действием тромбина. Фибрин формирует основу кровяного сгустка, что необходимо для остановки кровотечения. Основное назначение. Первое. Участки в свертывании крови. Фибриноген превращается в фибрин, который образует сети для формирования тромба. Второе. Маркер воспаления. Фибриноген является белком острой фазы, его уровень повышается при воспалительных процессах. Третье. Поддержание гемостаза. Фибриноген участвует в остановке кровотечения и заживлении ран. Синтез. Фибриноген синтезируется в гепатоцитах, клетках печени. Его синтез регулируется провоспалительными цитокинами, такими как интерлейкины-6. Уровень фибриногена в крови зависит от состояния печени и наличия воспаления. Метаболизм. Фибриноген циркулирует в крови и превращается в фибрин под действием тромбина. Фибрин затем подвергается фибринолизу, разрушению, под действием плазмина, что приводит к образованию продуктов деградации фибрина, ПДФ, включая D-димер. Выведение. Продукты деградации фибрина выводятся почками. Период полувыведения фибриногена составляет около 3-5 дней. Причина повышения уровня фибриногена более 4 граммов на литр. Первое. Острые воспалительные процессы. Провоспалительные цитокины, интерлейкин-6, стимулируют синтез фибриногена в печени, инфекции, травмы, ожоги. Второе. Хронические воспалительные заболевания. Постоянная активация иммунной системы поддерживает высокий уровень фибриногена, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Третье. Онкологические заболевания. Опухоли могут секретировать цитокины, стимулирующие синтез фибриногена, рак легких, поджелудочной железы. Четвертое. Беременность. Физиологическое повышение уровня фибриногена для подготовки к родам, нормальная беременность. Пятое. Сердечно-сосудистые события. Повреждение эндотелия и активация свертывания крови, инфаркт миокарда, инсульт. Шестое. Курение. Токсины сигаретного дыма стимулируют синтез фибриногена. Седьмое. Гипотиреоз. Замедление обмена веществ, повышение уровня фибриногена. Восьмое. Повышение уровня эстрогенов, прием пероральных контрацептивов, дисменорея. Причины снижения уровня фибриногена менее 2 граммов на литр. Первое. Заболевание печени. Нарушение синтетической функции печени снижает выработку фибриногена, цирроз, острый гепатит. Второе. ДВС-синдром. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Массивное потребление фибриногена при образовании микротромбов, сепсис, тяжелые травмы. Третье. Снижение синтеза фибриногена. Нарушение синтеза или функции фибриногена. Врожденная афибриногенемия. Четвертое. Гиперфибринолиз. Усиленное разрушение фибриновых сгустков. Лейкемия. Метастазы рака. Хронический миелолейкоз. Пятое. Терапия тромболитическими препаратами. Препараты активируют фибринолиз, снижая уровень фибриногена. Лечение тромбозов. Стрептокиназа. Альтеплаза. Шестое. Укусы змей или отравление змеиными ядами. Активирует фибринолиз, снижая уровень фибриногена, гадюка. Седьмое. Дефицит витамина К. Нарушение синтеза факторов свертывания, включая фибриноген, мальабсорбция, прием антибиотиков. Восьмое. Прием лекарственных средств. Анаболические стероиды могут подавлять синтез фибриногена. Злоупотребление стероидами, андрогенами, прием вальпроевой кислоты. Девятое. Дефицит витамина С и В12. Истощение ресурсов организма снижает синтез фибриногена. Д-димер и растворимые фибриномономерные комплексы РФМК. Д-димер – это продукты деградации фибрина, которые образуются при разрушении фибринового сгустка в процессе фибринолиза. Он является маркером активации системы свертывания крови и фибринолиза. Растворимые фибрин-мономерные комплексы, РФМК, это промежуточные продукты распада фибрина, которые образуются в процессе свертывания крови. Они представляют собой комплексы фибрин-мономеров, связанных с фибриногеном или продуктами его деградации. РФМК являются маркерами активации свертывания крови и фибринолиза. Основное назначение. Первое. Диагностика тромботических состояний. Д-димер и РФМК используются для выявления активации свертывания крови и тромбозов, таких как тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии или ДВС-синдром. Второе. Оценка фибринолиза. Повышение уровня D-димера и РФМК свидетельствует об активации фибринолиза, что может быть связано с тромбообразованием или другими состояниями. Третье. Мониторинг лечения тромбозов. Уровень D-димера и РФМК может использоваться для оценки эффективности антикоагулянтной терапии. Синтез. D-димер образуется в результате расщепления фибрина плазмином. Фибрин формируется из фибриногена под действием тромбина, а плазмин – это фермент, активирующийся в процессе фибринолиза. Метаболизм и выведение. D-димер циркулирует в крови и постепенно выводится почками. Его период полувыведения составляет около 6-8 часов. Синтез РФМК образуется в процессе свертывания крови, когда тромбин превращает фибриноген в фибрин-мономеры. Эти мономеры могут связываться с фибриногеном или продуктами его деградации, образуя растворимые комплексы. Метаболизм. РФМК циркулирует в крови, постепенно разрушаются под действием плазмина, фермента фибринолиза. Продукты деградации фибрина выводятся из организма. Выведение. Продукты деградации фибрина, включая РФМК, выводятся почками. Период полувыведения РФМК составляет несколько часов. Причина повышения уровня D-димера и РФМК. Первое. Тромбоз глубоких вен. Образование тромба активирует фибринолиз, что приводит к повышению уровня D-димера и РФМК. Тромбоз вен нижних конечностей, тромбоз портальной вены. Второе. Тромбоэмболия легочной артерии, ТЭЛА. Тромб в легочной артерии вызывает активацию фибринолиза. Третье. ДВС-синдром. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Массивное образование микротромбов и активация фибринолиза. Сепсис. Тяжелые травмы. Четвертое. Онкологические заболевания. Опухоли могут секретировать прокоагулянтные вещества, активируя свертывание и фибринолиз. Рак легких, поджелудочной железы. Пятое. Беременность. Физиологическое повышение активности системы свертывания и фибринолиза. Нормальная беременность. Шестое. Послеоперационный период. Хирургическое вмешательство активирует свертывание и фибринолиз. Состояние после операций. Седьмое. Инфекции и воспалительные заболевания. Воспаление немного стимулирует свертывание и фибринолиз, сепсис, пневмония. Восьмое. Сердечно-сосудистые события. Повреждение эндотелия, активация свертывания, ишемический инсульт, инфаркт миокарда. Девятое. Травмы, гематомы и ожоги. Повреждение ткани активирует свертывание и фибринолиз. Тяжелые травмы, ожоги. Десятое. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение выведения D-димера может повышать его уровень, уремия. Причины снижения уровня D-димера и РФМК. Первое. Отсутствие тромботических состояний. Нормальный уровень D-димера при отсутствии активации свертывания и фибринолиза. Здоровые люди. Второе. Эффективная антикоагулянтная терапия. Препараты подавляют образование тромбов и фибринолиз, лечение гепарином или варфарином. Протеин С. Протеин С – это витамин К-зависимый белок, синтезируемый в печени, который играет ключевую роль в регуляции системы свертывания крови. Он является важным естественным антикоагулянтом, который инактивирует факторы свертывания 5А и 8А, тем самым предотвращая избыточное тромбообразование. Основное назначение. Первое. Антикоагулянтная функция. Протеин С инактивирует факторы 5А и 8А, что подавляет каскад свертывания крови. Второе. Профилактика тромбозов. Протеин С предотвращает образование тромбов в сосудах. Третье. Регуляция воспаления. Протеин С обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая повреждение тканей. Причины снижения уровня протеина С менее 70%. Первое. Генетические дефекты. Мутации в гене ПРОЦ приводят к снижению синтеза или функции протеина С, врожденный дефицит протеина С. Второе. Заболевание печени. Нарушение синтетической функции печени снижает выработку протеина С, цирроз, острый гепатит. Третье. Острые тромботические состояния. Повышенное потребление протеина С при тромбообразовании, тромбоз глубоких вен. Четвертое. ДВС-синдром, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, массивное потребление протеина С при образовании микротромбов, сепсис, тяжелые травмы. Пятое. Хроническая почечная недостаточность, нарушение метаболизма протеина С, уремия. Шестое. Прием антикоагулянтов варфарина. Варфарин уменьшает синтез протеина С, так как он является витамин К-зависимым белком. Лечение тромбозов. Седьмое. Дефицит витамина К. Недостаток витамина К нарушает синтез протеина С. Мальабсорбция. Протеин S. Протеин S – это витамин К-зависимый белок, синтезируемый в печени, который играет важную роль в регуляции системы свертывания крови. Он является кофактором активированного протеина С, АРС, и усиливает его антикоагулянтную активность, способствуя инактивации факторов свертывания 5А и 8А. Протеин S также обладает независимой антикоагулянтной активностью, связываясь с факторами свертывания и подавляя их функцию. Основное назначение. Первое. Антикоагулянтная функция. Протеин S усиливает активность протеина С, подавляя свертывание крови. Второе. Профилактика тромбозов. Протеин S предотвращает избыточное образование тромбов. Третье. Регуляция воспаления. Протеин S обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая повреждение тканей. Причины снижения уровня протеина S менее 60%. Первое. Генетические дефекты. Мутации в гене PROS1 приводят к снижению синтеза или функции протеина S, врожденный дефицит протеина S. Второе. Заболевание печени. Нарушение синтетической функции печени снижает выработку протеина S, цирроз, острый гепатит. Третье. Прием антикоагулянтов варфарина. Варфарин уменьшает синтез протеина S, так как он является витамин К-зависимым белком. Лечение тромбозов. Четвертое. Прием гормональных препаратов, оральных контрацептивов. Эстрогены могут стимулировать снижение протеина S, гормональная терапия. Пятое. Беременность. Физиологическое снижение уровня протеина S для предотвращения тромбозов, нормальная беременность. Шестое. Острые воспалительные процессы. Воспаление стимулирует потребление протеина S как часть защитного механизма, инфекции, травмы. Антитромбин 3. Антитромбин 3, АТ3, это ключевой естественный антикоагулянт, синтезируемый в печени. Он ингибирует активность тромбина и других факторов свертывания крови 10А, 9А, 11А, 12А, предотвращая избыточное тромбообразование. АТ3 является основным регулятором системы свертывания крови. Основное назначение. Первое. Антикоагулянтная функция. АТ3 подавляет активность тромбина и других факторов свертывания, предотвращая тромбозы. Второе. Регуляция гемостаза. АТ3 поддерживает баланс между свертыванием и противосвертывающей системой. Третье. Профилактика тромбоэмболий. АТ3 снижает риск образования тромбов в сосудах. Синтез. АТ3 синтезируется в гепатоцитах, клетках печени и эндотелии сосудов. Его синтез регулируется на генетическом уровне и зависит от состояния печени. Метаболизм АТ3 циркулирует в крови и связывается с тромбином и другими факторами свертывания, образуя неактивные комплексы. Эти комплексы выводятся из кровотока. Выведение. Продукты деградации АТ3 выводятся почками. Период полувыведения АТ3 составляет около 2,5-3 дней. Причины повышения уровня антитромбина 3 более 120%. Первое. Прием антикоагулянтов варфарин-гепарин. Гепарин усиливает активность АТ3, что приводит к временному повышению его уровня, лечение тромбозов. Второе. Генетические особенности, высокая активность синтеза. Третье. Острые воспалительные процессы. Воспаление стимулирует синтез АТ3 как часть защитного механизма, инфекции, травмы, острый панкреатит, панкреонекроз. Четвертое. Беременность. Физиологическое повышение уровня АТ3 для предотвращения тромбозов, нормальная беременность. Пятое. Прием гормональных препаратов, оральных контрацептивов. Эстрогены могут стимулировать синтез АТ3, гормональная терапия. Шестое. Заболевание печени. Нарушение синтетической функции печени снижает выработку факторов свертывания, фибриногена и протромбина, цирроз, острый гепатит. Седьмое. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение выведения АТ3, уремия. Восьмое. Дефицит витамина К. Недостаток витамина К нарушает синтез тромбина, мальабсорбция. Причины снижения уровня антитромбина 3 менее 80%. Первое. Генетические дефекты. Мутации в гене SERPINK1 приводят к снижению синтеза или функции АТ3, врожденный дефицит АТ3. Второе. ДВС-синдром, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, массивное потребление АТ3 при образовании микротромбов, сепсис, ожоги, тяжелые травмы. Третье. Тромботическое состояние, повышенное потребление АТ3 при тромбообразовании, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия. Четвертое. Нефротический синдром, потеря АТ3 с мочой из-за повреждения почек, гломерулонефрит.